Глава 36. Утром, еще в темноте, наскоро позавтракали, попрощались с матушкой Адлара, договорились, что будем посылать ей письма, рассказывать свои новости. Я все же набралась храбрости и пригласила ее к нам. А что? Наступает лето, не сидеть же в душном городе. Пусть съездит, развеется. Мы вдоволь наговоримся и нагуляемся по окрестностям. Удивительно, но она приняла мое приглашение и пообещала разделаться с делами и непременно приехать. Хорошая она. Обратная дорога показалась короче и спокойнее, что ли. Бароны приняли свою судьбу и время от времени вспоминали наши приключения в столице. Особо, конечно, смеялись над королем и его секретарем, что утащили мои взятые на прокат туфли. Много разговаривали, вспоминали, как от баронов повсеместно отворачивались те, кого они считали своими друзьями. Но самое удивительное лично для меня, что ни в столице, ни в дороге они не приложились к вину. Прямо прорыв и особое достижение. Мы останавливались на обед и ночлег на постоялых дворах. И, наконец, к вечеру второго дня вернулись домой. Почему-то это место я ощущала именно домом. Здесь не было суеты, я находилась под защитой баронов и храмовника, мне здесь уютно и спокойно. Кряхтя выгрузились из кареты. Адлар тут же распорядился жарить барашка по случаю возвращения, накрывать на стол и готовить для всех покои. Я попросила принести воду, чтобы помыться с дороги, на минутку задержалась на крыльце, поглядывая в темноту. Нет, здесь определенно лучше, чем в столице. Только вот хорошо бы прибраться во дворе. Сажать траву и декоративные деревья – это, наверное, перебор. Хотя можно снять дерн с лугов и выложить небольшой пятачок. Поставить там лавочки и сидеть вечерами, разговаривать да кормить мошкару. Вот этим я и озадачу нашу компанию на ближайшее время. И, довольная собой, я пошла в покои. Камин уже успели растопить, и в ожидании воды я прилегла на кровать. Итак, мне нужно продолжать узнавать местные правила поведения для знати. Учиться. Поездка показала, что только компания баронов и дознавателей спасла меня. Но это до поры до времени. Далее нужно найти смышленого кузнеца или ремесленника и объяснить ему принцип установки пружин на карету. Затем опробовать новинку в действии и отправить в столицу к маме Адлара. Пусть найдет там работников, которые смогут по такому же принципу сконструировать дорогую и роскошную карету в подарок его величеству. А вдруг его сердце от комфортной езды смягчится? А если нет, то мы запатентуем наше изобретение и найдем свое счастье в деньгах. А я еще что-нибудь придумаю. Например, устрою здесь загородный курорт для богачей. Зимой катание на горках, а затем баня с веником и массажем. Опять же, спортивные занятия. Всем известно, что тело откликается хорошим настроением и самочувствием на физические упражнения. А вечером – аниматоры с развлекательной программой. Летом – конные и пешие прогулки. Занятия спортом на свежем воздухе, карусели поставим. Да на кой нам эта столица? Мы и здесь придумаем, как развлечься, причем с заботой о доходе. Вот уедут дознаватели, и я поделюсь своими соображениями с баронами. Уверена, что им понравится. От грандиозности планов я повеселела, и усталость словно рукой сняла. А после водных процедур и вовсе как будто стряхнула с себя тревоги, что копились во мне с момента попадания в этот мир. А все потому, что появились перспективы. Я переоделась в свежее белье и одежду и спустилась к позднему ужину. Вот здесь меня ждало разочарование. Бароны активно напивались в компании дознавателей, и святой отец от них ничуть не отставал. Тьфу, только порадовалась о переменах в лучшую сторону, а они за старое. Но был и хороший момент. Дознавателей как будто подменили. Вместо надменных и грубых они превратились в добрых собеседников. Не ругались и не плевались ядом, а весело обсуждали поездку. «Ну, бароны, ну, удивили! Я боялся, что вы в столице голову потеряете и во все тяжкие!» По-своему хвалил баронов главный дознаватель. «А вы, оказывается, ума набрались, правда?» Ланзо выразительно посмотрел в мою сторону, но продолжать не стал. Хотя все разом захохотали, из чего я сделала вывод, что нарекания у дознавателей возникли только ко мне. Ну, как нарекания? Я же не нахожусь под их властью. Поэтому скорее запомнился мой босой марш по королевскому дворцу и только. Набивать живот перед сном, конечно же, не полезно, но когда принесли куски сочного мяса, удержаться я не смогла. И от души наелась в прикуску со свежей зеленью и луком. А потом, пожелав всем спокойной ночи, ушла к себе. Перед сном я вновь обдумывала большие и малые планы на жизнь. Надо бы начать уже делать зарядку по утрам и вообще ввести режим в жизнь. Утром зарядка, следом завтрак, потом уроки с перерывом на обед. После обеда можно полежать. Но можно и неспешно погулять. В общем, надо чередовать. Затем работа, а вечером свободное время. Впрочем, такие планы с небольшими допущениями я составляла практически каждый вечер. А утром меня подхватывали дела, и вспоминала я о задуманном только в кровати. Ну ничего, вот завтра точно начну новую жизнь. Ну ладно. Попрошу Адлара навести порядок во дворе и сделать для нас уютный уголок отдыха. Да, начну с малого.